конце июня он был опять на Гельголанде, опять у моря. Несколько недель продолжался бурный роман с молодой певицей из Гамбургской оперы. «Мы с ней ежедневно ссоримся по три раза и полтора раза миримся», — жаловался он сестре. Но опять наваливались тревожные заботы. 6 июля 1830 года он писал: «Адресат неизвестен. Я устал от этой партизанской войны и хочу покоя. Право же, это диковинно, что именно я вырван из моей мирно-содержательной жизни, чтобы пускаться в яростные потасовки с полицией и цензурой. И зачем это нужно было мне писать путевые картины, редактировать политические летописи, мучиться со всякими злободневными заботами, пытаясь встряхнуть беднягу немецкого Михеля, разбудить его от тысячелетнего сна? Что из этого вышло? Он чуть приоткрыл заспанные глаза и сразу же опять их закрыл. Он зевнул и сразу же опять захрапел еще сильнее. В Германии я больше не могу оставаться. Мне нужно выбирать между Францией, Англией, Италией и Северной Америкой. Посоветуй мне серьезно, куда уезжать?» Газеты на Гельголанд привозили пароходом из Гамбурга. Гейне просматривал их только бегло, нет ли опять о нем, о его литературных друзьях и противниках. Впрочем, он старался и об этом думать поменьше. Он взял с собой на Гельголанд несколько книг, далеких от современности, Библию, Гомера, историю лангобардов и трактаты о средневековых процессах ведьм. Прибыли газеты за целую неделю. Едва успев прочесть последние сообщения из Франции, он стал раскладывать газетные листы по порядку, день за днем, и читал жадно, торопливо, напряженно, забывая обо всем вокруг, пытаясь представить себе и понять, что же там произошло. Гельголанд, 6 августа. Пришел толстый пакет с газетами, полный теплых, знойно-горячих новостей. То были солнечные лучи, завернутые в газетную бумагу, и в моей душе они зажгли неукротимый пожар. Я все еще словно во сне, в особенности имя Лафайета звучит для меня преданием давнего детства. Неужели он снова сидит на коне, командуя национальной гвардией, и снова на башнях Парижа веет трехцветное знамя и раздается Марсельеза? Лафайет! Трехцветное знамя, Марсельеза, я словно в опьянении. Страстно поднимаются смелые надежды, точно деревья с золотыми плодами, с бурно разросшимися ветвями, простирающими листву свою до самых облаков. За неделю новый парламент Франции принял новую конституцию, увеличившую число избирателей. Но право избирать и быть избранными по-прежнему предоставлялось лишь достаточно состоятельным гражданам, владевшим недвижимой собственностью. Наместник королевства, герцог Орлеанский, был провозглашен королем Луи Филиппом. Он был королем уже не божеской милостью, а по избранию народа, и должен был присягать на верность конституции. Гельголанд, 10 августа. Лафайет, трехцветное знамя, Марсельеза. Исчезла моя жажда покоя. Теперь я снова знаю, чего хочу, что должен, что обязан делать. Я сын революции и снова берусь за неуязвимое оружие, над которым мать моя, благословляя, произнесла заклятие. Героем нескольких корреспонденций из Парижа был пес Медор. Он участвовал в уличных боях, таскал патронташ и винтовку своего хозяина, а когда тот погиб, верный пес оставался неотлучно у братской могилы и не принимал пищи. Он занимал меня гораздо больше, чем остальные псы, которые быстрыми прыжками принесли корону Филиппу Орлеанскому. Гейне спешил в Гамбург. Он вез рукопись новой книги. В тишине вансбекской каморки и рыбачьем домике на Гельголанде под ровный шум волн, единственный шум, который не только не мешал, а даже помогал ему, он написал добавление к путевым картинам. Первую часть новой книги он назвал «Город Лука». В предшествующем томе раздел, который вызвал ярость критики, назывался «Лукские воды». Сразу же стала очевидна прямая связь между книгами. В Гамбурге известия о французской революции опять вызвали погромы. Как некогда после сообщения об убийстве Коцебу и волнениях студентов, гамбургские лавочники и портовые чернь, которые привыкли отождествлять свои воспоминания о французском господстве с тревожными слухами о происках евреев, добивающихся равноправия, опять ринулись на улицы, глася «Хе-хе, пьюде, сдохни!» Они швыряли камни в окна и витрины, радостным гоготом вторя дребезжанию разбитых стекол. В доме Соломона Гейна были опять выбиты все окна, хотя другая толпа, в ней немало было его христианских клиентов, подопечных и служащих, свирепо отбивала натиск погромщиков, орудуя камнями и палками. 19 ноября 1830 года Гейн написал Варнхагену. Так же, как существуют птицы, предчувствующие революцию в природе, то есть бури, наводнения и тому подобное, так существуют и люди, предчувствующие революции социальной. Люди, которых это чувство парализует, оглушает и странно сковывает. Именно этим объясняю я себе свое состояние до конца июля нынешнего года. Я чувствовал себя здоровым и бодрым, и все же ни днем, ни ночью не мог заниматься ничем, кроме истории и революции. 2 месяца я купался на Гельголанде, и когда туда пришли известия о Великой неделе, мне показалось это само собой разумеющимся, словно это только продолжение моих занятий. Затем уже на материке я пережил здешние события, которые менее сильному сердцу, конечно же, могли бы отравить даже самые прекрасные чувства. Я прекрасно знаю, что революция охватывает все социальные отношения, и что дворянство и церковь не единственные ее враги, но для ясности я только их изобразил, как объединившихся против нас врагов. Это должно усилить противоборство. Лично я ненавижу буржуазную аристократию еще гораздо сильнее. Особенно опасна для меня та примитивная аристократическая гордость, которая гнездится в моем сердце. Я все еще не смог вырвать ее с корнем. Она внушает мне столько презрения к коммерческо-промысловой деятельности и способна привести меня к самым благородным порокам и даже заставить меня покинуть эту неуютную жизнь со всеми ее плебейскими нуждами. Зиму он провел в Гамбурге. Среди приятелей были новые лица. Молодой поэт, переводчик греческих стихов Лудольф Винберг ходил по пятам за Гейном. Терпеливо сносил его насмешки и придирки, радовался его похвалам и благодарно выслушивал рассуждения о литературе, о своих чужих произведениях. Через несколько лет он стал одним из лидеров литературного движения «Молодая Германия» и едва ли не первым пустил в ход это название. В ту зиму даже давние друзья, привычные к частым резким переменам настроения Гейна, жаловались на внезапные приступы угрюмости, на жестокость его шуток. Отношения с родственниками становились опять невыносимыми. Сестра настойчиво упрашивала его прийти к ней в один из вечеров, когда собирались ее постоянные гости. Супруги Эмбден завели еженедельные приемы, как было положено во всех почтенных домах. Друзья и знакомые Шарлотты давно уже хотели повидать ее прославленного брата. Наконец он согласился. Шарлотта оповестила всех знакомых. Прием был торжественный. Но Гейн пришел в обычной будничной куртке. Молча поклонился толпе развращенных дам и, словно не заметив сестры, пытавшейся направить его туда, где сидели почетные гости, быстро подошел к одной из маленьких племянниц, забрался с ней в угол и стал рассказывать сказки, а через полчаса неприметно ушел. На следующий день сестра застала его в доме у матери, едва не плача от обиды, потребовала объяснений, почему он так ее осрамил. «Ах, дорогая сестрица!» — Ты просто упустила одну мелочь. Ты забыла надеть мне ошейник с цепочкой и поводить меня между гостями, объясняя: вот это, мол, дамы и господа, и есть поэт Генрих Гейне. Посмотрите на него, он ни на что не способен, кроме как попусту убивать божье время и сочинять стишки. Четвертый том путевых картин «Добавление» вышел к исходу января 1831 года. В разделе «Город Лукка», собственно, о городе и его обитателях, сказано значительно меньше, чем об истории христианства, о разнообразных философских, религиозных и политических проблемах, обсуждаемых в диалогах с двумя женщинами, англичанкой и итальянкой, и в лирических монологах. Время, пламенный гигант, спокойно движется вперед, не обращая внимания на злобные тявканье попиков и дворянчиков под его ногами. Какой вой поднимают они всякий раз, когда обожгут себе морду, коснувшись ноги гиганта, или когда он нечаянно наступит им на голову, так что оттуда брызнет мракобесный яд. О, темные люди, они просветятся не прежде, чем сами повиснут на фонарях. Безмерная радость охватывает меня. В то время, как я сижу и пишу, под окном моим звучит музыка, и в элегическом гневе протяжной мелодии я узнаю марсельский гимн. Что за песнь? Она пронизывает меня пламенем и радостью, зажигает во мне огненные звезды вдохновения и ракеты насмешки. Второй раздел «Английские фрагменты» также завершается злободневным дополнением. Вся эта книга возникла в силу требований времени, так же, как и прежние сочинения. Ближайшие друзья автора, знакомые с его личными обстоятельствами, очень хорошо знают, как мало влечет его на трибуну собственный, личный интерес и какие огромные жертвы ему приходится приносить за каждое свободное слово, которое он с тех пор вымолвил, и Бог даст, еще вымолвит. В нынешнее время слово есть дело, последствия которого предусмотреть нельзя. Никто ведь не может знать, не придется ли ему в конце концов и претерпеть за свои слова. Нет, в нем не угасал огонь, зажженный солнечными лучами, завернутыми в листы июльских французских газет. Его не могли затоптать гамбургские погромщики, не могли залить потоки уныло-трезвых рассуждений, извергаемых либеральными консерваторами и умеренными либералами. Не могли задуть ни холодные тяга одиночества, ни сквозняки сомнений, ни порывистые дыхания поэтического своеволия. Его сознание разрывали властные силы, направленные в разные противоположные стороны. Песни моря и любви влекли в уединение, в тишину, в тесный круг избранных друзей, набатные голоса революции. Мелодии Марсельезы, брани и проклятия врагов призвали сражаться. Ах, великая парижская неделя! Правда, дух свободы, которым повеял оттуда в Германию, опрокинул кое-где ночники, так что красные завесы кое-каких тронов загорелись, и золотые венцы накалились под вспыхнувшими ночными колпаками, но старые соглядатые, которому верен полицейский надзор над Германией, уже тащат ведра с водой и принюхиваются с тем большую бдительностью и тайком куют цепи более крепкие. Я замечаю уже, как незримо воздвигаются более непроницаемые тюремные стены вокруг германского народа. Бедный народ-пленник, не отчаивайся в своем несчастье. Книгу завершает рассказ о Кунц фон дер Розене, храбром шуте императора Карла V, который пробрался в темницу к пленному императору, чтобы развлекать его, утешать, служить ему добрым советом. «О, немецкая отчизна, дорогой немецкий народ! Я твой Кунц фон дер Розен, человек, чье ремесло, собственно, развлекать». Тот, который должен был веселить тебя в дни счастья, он проникает в твою темницу в час невзгоды. Если я не могу освободить тебя, то Я хоть утешу тебя, пусть около тебя будет человек, который и поболтает с тобой о твоем тяжком горе, и ободрит тебя, любя, тот, чьи лучшие шутки и лучшая кровь к твоим услугам, ибо ты, народ мой, истинный император, истинный владыка над страною, твоя воля — закон, твоя воля, народ мой, единственный правомерный источник всяческой власти». И в заключении всего диалога народа императора с поэтом-шутом: «Кунс фон дер Розен, мой шут, что ты станешь делать, когда я опять буду на свободе? Я нашью себе на колпак новые бубенцы. А как мне вознаградить тебя за твою верность? Ах, государь, не велите меня убивать». Мода проникла и в дом банкира. Соломон Гейн решил завести себе альбом, чтобы его именитые гости записывали туда любезные мудрые изречения в стихах и в прозе. Он предложил его и знаменитому племяннику. «Раз уж мое главное достоинство в том, что я ношу твое имя, окажи честь старому дяде». Генрих написал, старательно вырисовывая тонкие острые буквы: «Дорогой дядя, одолжи мне 100 000 талеров и забудь навсегда твоего вечно тебя любящего племянника Генрих Гейна». Старый банкир насупился, но нельзя обижаться на шутки. Этот шалопай, пожалуй, даже похож на него, похож больше, чем его родные сыновья, именно этой дерзкой шутливостью, но он еще попляшет, наглец. «Не пойму, почему ты все клянчишь деньги, мой дорогой Гарри? Ты же легко можешь сам добывать их. Зайдешь к богатым приятелям и пригрозишь: вот захочу и высмею вас в следующей книжке, так что ни один порядочный человек своим водиться не захочет. А то и дворянина опозоришь. Это ведь тоже стало доходным. Укол!» Тоном дуэльного судьи злорадно выкрикнул кто-то из прихлебателей. Гарри обдало жаром, а потом стянул виски и гортань холодом. Так бывало всегда, когда он не мог, не знал, как ответить на оскорбление, на внезапную угрозу. Нет, не здесь была его баррикада, но оставаться здесь, в этом доме, в этом городе, в этой стране становилось невозможным.